Глава 14. Ниагара. Время шло, а положение не изменялось. Рулевой вернулся к рулю, капитан ушел вниз, где он, видимо, наблюдал за машинами. Повторяю, даже при ускорении хода мотор работал все так же бесшумно, с поразительной ритмичностью. Ни одного из тех перебоев, которые неизбежны при работе цилиндров и поршней. Из этого я заключил, что движение Грозного при любом из его превращений осуществляется с помощью машин вращательного движения. Однако удостовериться в этом я не мог. Я заметил также, что направление лодки оставалось неизменным. Мы по-прежнему шли на северо-восток, а следовательно в сторону Буффало. «Почему капитан следует именно этим путем?» — спрашивал я себя. «Не собирается же он стать на якорь в этом порту среди целой флотилии торговых и рыбачьих судов? Если он намерен выйти из озера Эри, то Ниагара не пропустит его. Ведь водопады непроходимы даже и для такого судна, как Грозный. Единственный путь — это река Детройт. А между тем мы явно удаляемся от нее». Тут мне пришла в голову другая мысль. Быть может, для того, чтобы подойти к одному из берегов Эри, капитан ждет наступления темноты. Тогда лодка превратится в автомобиль и быстро пронесется через соседние штаты. И уж если мне не удастся бежать даже и тогда, когда мы будем на земле, я должен буду оставить всякую надежду на освобождение. Зато в конце концов я узнаю, где находится убежище властелина мира. Убежище такое надежное, что до сих пор его никто не мог обнаружить. Да, узнаю, если он не высадит меня тем или иным способом. Что я подразумеваю под словом «высадить», надо полагать, не требует объяснений. Северо-восточный берег озера Эри хорошо мне знаком. Я часто бывал в той части штата Нью-Йорк, которая расположена между Олбани, столицей штата, и городом Буффало. Года 3 назад, в связи с одним служебным делом, я имел возможность хорошо изучить берега Ниагары, выше и ниже ее водопадов, вплоть до висячего моста. Посетил 2 главных острова между Буффало и поселком Ниагара-Фоллс. А также побывал на острове Неви и острове Гоат, отделяющем американский водопад от канадского. Так что, если представится случай бежать, я окажусь в знакомых местах. Но представится ли он этот случай, да и захочу ли я воспользоваться им? Сколько тайн скрывается еще в этом приключении, с которым, не знаю, на счастье или на беду, так тесно связала меня судьба. Впрочем, нечего и рассчитывать, что мне удастся попасть на один из берегов Ниагары. Грозный не решится войти в эту реку, откуда нет выхода. Вряд ли он подойдет и к берегу Эри. В случае надобности он уйдет под воду и поднимется по реке Детройт, а потом, превратившись в автомобиль, помчится по дорогам Соединенных Штатов. Вот такие мысли теснились в моей голове, пока взгляд мой тщетно вопрошал горизонт. И все те же неотступные, неразрешимые вопросы. Почему капитан написал мне угрожающее письмо, о котором читатель уже знает? Зачем ему понадобилось следить за мной в Вашингтоне? И, наконец, какая связь существует между этим человеком и Грейт Эйри? Он мог подземными каналами проникнуть в озеро Кирдал, допустим, но перебраться через неприступную каменную гряду, нет, этого он сделать не мог. Принимая во внимание быстроту хода Грозного, с одной стороны, и его направление с другой, часа в 4 пополудни мы, по-видимому, были уже не более чем в 15 милях от Буффало, который должен был вот-вот показаться на северо-востоке. За время нашего плавания мы видели несколько судов, но они проходили на большом расстоянии от нас, и капитан отнюдь не стремился к ним приблизиться. В Впрочем, Грозный был мало заметен на поверхности озера, и его нельзя было различить уже на расстоянии мили. Но вот за Буффало показались береговые возвышенности, образующие своеобразную воронку, через которую Эри выливает свои воды в русло Ниагары. Направо виднелись песчаные холмы, там и сям чернели группы деревьев. Вдали проходило множество торговых судов, парусных рыбачьих шлюпок, пароходов. Местами небо темнело от грязных клубов дыма, быстро уносимых легким восточным ветром. О чем же думает капитан, направляясь к порту? Неужели он не понимает, что ему нельзя подходить ближе? С минуты на минуту я ждал, что он прикажет рулевому повернуть штурвал и направить судно к западному берегу озера. Впрочем, может быть, он намерен погрузиться вглубь Эри и провести ночь под водой. Но нет. С непонятным упорством он все еще держит курс на Буффало. Вдруг рулевой, пристально смотревший на северо-восток, сделал своему товарищу какой-то знак. Тот встал, подошел к центральному люку и спустился в машинное отделение. Почти тотчас же на палубу поднялся капитан. Он подошел к рулевому и вполголоса заговорил с ним. Протянув руку в сторону Буффало, рулевой показал на две черные точки, видневшиеся по правому борту Грозного, на расстоянии 5 или 6 миль. Капитан внимательно посмотрел туда, потом пожал плечами и уселся на корме, не меняя хода лодки. Четверть часа спустя я увидел на северо-востоке 2 столба дыма. Мало-помалу черные точки выросли и приняли определенную форму. Это были 2 судна, вышедшие из порта Буффало и быстро двигавшиеся нам навстречу. И вдруг мне пришло в голову, что это те самые миноносцы, о которых мне говорил мистер Уорд, и которым было поручено наблюдение за этой частью озера. Миноносцы, на чью помощь я вполне мог рассчитывать. Эти миноносцы новейшего образца принадлежат к числу самых быстроходных судов Соединенных Штатов. Они обладают наиболее усовершенствованными мощными машинами и при испытаниях добились скорости в 27 миль в час. Правда, Грозный ходит значительно быстрее. И в случае, если неприятель подойдет так близко, что отступление окажется невозможным, он всегда может скрыться под водой, где будет в полной безопасности от любого преследования. Вот если бы эти миноносцы тоже обладали способностью погружаться в воду, они, может быть, имели бы некоторые шансы на успех в борьбе с Грозным, да и то неизвестно, кто из них оказался бы сильнее. Я уже не сомневался в том, что командиры миноносцев были предупреждены. Должно быть, Уэллс телеграфировал им, как только возвратился в Толедо. Судя по всему, они заметили лодку и теперь шли на всех парусах ей наперерез. И все-таки наш капитан, словно не замечая их, продолжал держать курс на Ниагару. Что предпримут миноносцы? Очевидно, они сманеврируют таким образом, чтобы, оттеснив Грозный от Буффало, загнать его в угол, Эри. Откуда нет выхода? Ведь пройти Ниагарой он не сможет. Теперь капитан сам взялся за руль. Один из его людей стоял на носу, другой спустился в машинное отделение. Я опасался, что сейчас мне прикажут уйти в каюту. К великому моему удовольствию, этого не случилось. И, говоря откровенно, никто не обращал на меня ни малейшего внимания. И так я с живейшим волнением наблюдал за приближавшимися миноносцами. Они были уже менее чем в 2 милях от нас и сохраняли между собой определенное расстояние, стремясь держать лодку между 2 огней. Что до властелина мира, то на лице его отражалось лишь глубочайшее презрение. Ведь он знал, что эти миноносцы ничего не смогут с ним сделать. Достаточно ему отдать приказ, и Грозный уйдет от них, несмотря на всю их быстроходность. Несколько оборотов двигателя, и судно будет вне пределов досягаемости пушек. И уж, конечно, не в глубине озера Эри настигнут его их снаряды. Еще через 10 минут нас отделяло от наших преследователей всего какая-нибудь миля. Капитан подпускал их все ближе. Но вот он нажал на рукоятку сигнального прибора, и скорость судна резко увеличилась. Оно так и подпрыгнуло на поверхности озера. Словно издеваясь над миноносцами, Грозный и не подумал повернуть назад. Нет, он продолжал мчаться вперед. Что если он пройдет между ними и будет увлекать их за собой до тех пор, пока темнота не вынудит преследователей прекратить эту напрасную погоню? Город Буффало уже вырисовывался на берегу. Я отчетливо различал его дома, колокольни, элеваторы. Немного дальше на северо-запад, милях в 4 или 5, начиналась Ниагара. Что мне предпринять в этих условиях? Плаваю я хорошо. Когда мы будем проходить мимо миноносцев, или, вернее сказать, между ними, не представится ли мне случай прыгнуть в воду, случай, который, пожалуй, никогда больше не повторится? Капитан немедленно прикажет вытащить меня, но, может быть, если я нырну, не удастся от него ускользнуть. Меня заметят либо с одного, либо с другого миноносца. Если их командиры предупреждены о том, что я могу находиться на борту Грозного, они вышлют мне навстречу шлюпку. Шансов на успех было бы, конечно, больше, если бы Грозный вошел в Ниагару. Берега острова Неви мне хорошо знакомы, однако допустить, что капитан рискнет войти в эту низвергавшуюся водопадами реку, я все-таки не мог. И так подожду приближения миноносцев, а там будет видно. Ибо, должен сознаться откровенно, я все еще не решил, как поступить. Нет, я не мог покориться необходимости бежать и потерять тем самым всякую возможность проникнуть в тайну. Инстинкт полицейского громко заговорил во мне. Ведь стоит только протянуть руку, этот человек, поставленный вне закона, окажется в моей власти. Нет, я не убегу. Это значило бы признать игру проигранной. Но с другой стороны, что меня ждет, если я останусь на борту Грозного, и куда он меня умчит? Было 7:15. Миноносцы приближались к нам, держась на расстоянии 12-15 кабельтовых друг от друга. Если Грозный не ускорит ход, то сейчас один из них окажется от нас по левому, другой по правому борту. Я не покидал своего места рядом с матросом, стоявшим на носу. Неподвижно стоя за рулем, со сверкающими глазами и сдвинутыми бровями, капитан, видимо, ждал подходящего момента для последнего решительного маневра. Вдруг с левого миноносца раздался пушечный выстрел. Снаряд, почти касаясь поверхности воды, пролетел перед самым носом Грозного и исчез за кормой правого миноносца. Я вздрогнул. Матрос, стоявший рядом со мной, не спускал глаз с капитана, видимо, ожидая какого-то знака. Но капитан даже головы не повернул. И мне никогда не забыть глубокого презрения, отражавшегося на его лице. Внезапно кто-то втолкнул меня в люк, крышка над моей головой захлопнулась, со стуком захлопнулись и другие люки. Через минуту лодка погрузилась в воду и исчезла в глубине озера. Раздалось еще несколько пушечных выстрелов. Их приглушенный грохот смутно донесся до меня. Потом все смолкло. Неясный полусвет проникал сквозь иллюминатор моей каюты. Не испытывая ни бортовой, ни килевой качки, подводная лодка бесшумно скользила в водных глубинах Эри. Читатель видел, с какой быстротой, с какой легкостью совершилось это превращение Грозного. Должно быть, не менее быстро и не менее легко он превращается и в автомобиль, мчащийся по дороге. Что же предпримет теперь властелин мира? Весьма вероятно, что он изменит курс, если только не собирается выйти на сушу и превратить лодку в автомобиль. Однако, поразмыслив хорошенько, я решил, что, сбив миноносцев со следа, он пойдет на запад, к устью реки Детройт. В воде он, очевидно, пробудет столько времени, сколько понадобится, чтобы уйти за пределы досягаемости орудийного огня, а темнота естественным образом положит конец этому преследованию. Однако события развернулись по-иному. Не прошло и 10 минут, как в лодке началось необычное движение. Из машинного отделения до меня донеслись голоса и шум мотора. Я решил, что произошла какая-то авария, и теперь Грозный вынужден будет всплыть на поверхность озера. Я не ошибся. Через несколько секунд полумрак в моей каюте сменился ярким светом. Лодка всплыла наверх. На палубе послышались шаги, все люки открылись, открылся и мой. Капитан снова занял свое место у руля, между тем, как оба его помощника были еще заняты в машинном отделении. Видны ли еще миноносцы? Да, всего лишь в четверти мили. Заметив нашу лодку, они сейчас же погнались за ней, но на этот раз по направлению к Ниагаре. Признаюсь, действия капитана были мне совершенно непонятны. Загнанная в тупик лодка не может теперь, вследствие случившейся аварии, погрузиться в воду. Не может она и повернуть назад, так как путь ей преграждают миноносцы. По-видимому, она попытается пристать к берегу, а там превратится в автомобиль и скроется либо в штате Нью-Йорк, либо на территории Канады. Теперь Грозный был впереди миноносцев всего на полмили. Миноносцы неслись за ним полным ходом, но, правда, не могли пока уловить подходящий момент, чтобы взять его под прицел. Грозный довольствовался тем, что сохранял эту дистанцию, хотя вполне мог бы увеличить ее, а с наступлением темноты повернуть к западному берегу. Очертания Буффало справа постепенно исчезали, а в начале 8 часа показался вход в Ниагару. Если капитан, зная, что выхода из реки нет, все-таки направит в нее судно, значит, он сошел с ума. Впрочем, разве человек, который провозгласил себя властелином мира и сам верил в это, и без того не был безумцем? Я смотрел на него. Спокойный, невозмутимый. Он даже головы не поворачивал, чтобы взглянуть на миноносцы. Эта часть озера совершенно пустынна. Судов, поддерживающих сообщение между поселками, расположенными на берегах Ниагары, очень мало. И сейчас ни одного из них не было видно. Даже ни одной рыбачьей лодки я не заметил в эту минуту на пути Грозного. Так или иначе, скоро преследующие его миноносцы должны будут остановиться. Я уже сказал, что Ниагара берет свое начало между берегами Америки и Канады. На одной стороне Буффало, на другой — Форт Эри. Ширина реки равняется приблизительно 3/4 мили, но по мере приближения к водопадам она суживается. В длину от Эри до Онтарио Ниагара имеет около 15 лье, и, неся свой поток на север, она приводит в Онтарио воды нескольких озер — Верхнего, Мичигана и Гурона. Озеро Эри лежит выше озера Онтарио на 340 футов, а высота водопада — не менее 150 футов. По форме своей он напоминает подкову, отсюда его название — подкова. Индейцы назвали его водяным громом. И в самом деле это настоящий гром. Он грохочет непрерывно, и раскаты его слышны за несколько миль. Между Буффало и поселком Ниагара-Фоллс реку разделяет 2 острова. Остров Неви, расположенный на 1 лье выше подковы, и остров Гоат, отделяющий американский водопад от канадского. На вершине острова Гоат стояла некогда знаменитая черепашья башня, смело возвышавшаяся над самым потоком на краю бездны. Ее пришлось снести, так как при постоянном смещении русла поток все равно увлек бы ее в пучину. Следует упомянуть о 2 поселках, расположенных в верхней части Ниагары. Это Шлоссер на правом берегу и Чиппева на левом, как раз по обе стороны острова Неви. Именно здесь ложе реки становится все более покатым, течение делается быстрее и образует двумя милями ниже знаменитый Ниагарский водопад. Грозный прошел мимо форта Эри. Диск солнца почти касался канадского горизонта, а из тумана выплывала полная луна. Темнота должна была наступить не раньше, чем через час. Миноносцы развивали максимальную скорость, но расстояние между нами не уменьшалось. Уютные деревянные домики мелькали на тенистых зеленых берегах. Теперь Грозный уже не мог повернуть назад. Это было несомненно. Миноносцы неминуемо потопили бы его. Правда, их командиры не знали того, что знал я, что лодка всплыла на поверхность только из-за повреждений в механизме и больше не могла скрыться под водой. Тем не менее, они продолжали идти вперед и, судя по всему, готовы были идти так до конца. Но если я не мог понять упорство наших преследователей, то поведение Грозного тоже казалось мне необъяснимым. Меньше чем через полчаса путь его будет прегражден водопадом. Как несовершенна конструкция аппарата, он не сможет пройти подкову. Если его подхватит поток, он исчезнет в 180-футовой пропасти, которую вырыла вода у подножия водопада. Впрочем, он может еще пристать к берегу и, превратившись в автомобиль, умчаться со скоростью 240 км в час. На что же мне решиться? Не попробовать ли добраться вплавь до острова Неви? Надо воспользоваться этим случаем, ведь властелин мира никогда не вернет мне свободу. Я слишком многое знаю из его тайн. Но тут я понял, что о бегстве не приходится и думать. Правда, я не был заперт в каюте, но за мной, оказывается, зорко следили. Пока капитан стоял у руля, его спутник, находившийся рядом со мной, не спускал с меня глаз. При первом моем движении меня схватят, запрут. Отныне судьба моя неразрывно связана с судьбой Грозного. Между тем расстояние, отделявшее нас от миноносцев, сократилось теперь до нескольких кабельтовых. Должно быть, из-за повреждения механизма Грозный не мог развить большую скорость. Капитан, однако, не обнаруживал ни малейших признаков беспокойства и, видимо, не собирался поворачивать к берегу. С миноносцев уже доносился свист пара, который вырывался из клапанов и вместе с черными клубами дыма поднимался к небу, но я слышал также и другой звук — рев водопада, до которого оставалось теперь менее 3 миль. Грозный плыл по левому рукаву Ниагары вдоль острова Неви, который вскоре остался позади. Спустя 1/4 часа появились первые деревья острова Гоат. Течение становилось все быстрее. Если Грозный не остановится, миноносцы вынуждены будут прекратить преследование. Ведь если этот проклятый капитан вздумает броситься в бушующий поток водопада подковы, не станут же они прыгать в пропасть вслед за ним. В самом деле раздались гудки, и миноносцы остановились. Они были уже в 500 или 600 футах от водопада. Затем прогремели выстрелы, и несколько снарядов пролетели вдоль Грозного, не задев его. Солнце только что закатилось, наступили сумерки, и на небе взошла луна, посылая на север свои лучи. Скорость лодки, к тому же удвоенная быстрым течением, была теперь просто неимоверной. Еще секундой мы ринемся в черную бездну канадского водопада. Я с ужасом смотрел на крутые берега острова Гоат, на группу островков 3 сестер, окутанных водяной пылью бурного потока. Я встал, я уже хотел было броситься в реку, чтобы поплыть к острову, но руки стоявшего рядом со мной человека тяжело опустились на мои плечи. Внезапно в машинном отделении что-то загрохотало, широкие плавники, висевшие по бокам лодки, развернулись в огромные крылья, и Грозный, готовый уже ввергнуться в бездну, взмыл в воздухе и перелетел через ревущий водопад, освещенный спектром лунной радуги.